оказывают на некоторых животных очень необычные действия. Так гербициды, препараты для борьбы с сорняками, превращают самцов лягушек в гермафродитов, а от природы гермафродитных рыб в самок. Скворцы, в чей организм попали инсектициды, поют гораздо меньше, чем их сородичи, не евшие эту приправу. Тритоны от инсектицидов теряют способность отыскивать по запаху половых партнеров. ДДТ превращает самцов чаек в гомосексуалистов. Некоторые другие вещества делают золотых рыбок гиперактивными, а обезьян сверхагрессивными. Чайки, в организм которых попало большое количество свинца, утрачивают чувство равновесия и во время ходьбы то и дело опрокидываются на землю. Отпечатки пальцев коал и людей почти идентичны. Их узор образован точно такими же петлями, завитками и дугами. Отпечатки пальцев сумчатых медведей имеют гораздо больше сходства с человеческими, чем отпечатки пальцев ближайших родственников людей-шимпанзе. Это сходство не раз ставило в тупик самых опытных австралийских дактилоскопистов. Две головы не лучше одной, особенно в том случае, когда речь идет о змеях. Двухголовые змеи встречаются в природе довольно часто. Такие животные возникают по той же самой причине, что и сиамские близнецы, в результате неполного разделения эмбрионов на ранних стадиях внутриутробного развития. Особой братской или сестринской любви сросшиеся змеи-близнецы друг другу не выказывают. По сути дела, они постоянно враждуют между собой из-за пищи и, поймав жертву, тут же начинают драться за право проглотить ее. И не дай бог, если одна из голов учует исходящий от другой головы запах тайком пойманной жертвы, она непременно набросится на предательницу и постарается проглотить ее. Кроме того, головы-близнецы постоянно спорят по поводу того, в каком направлении следует ползти туловищу, а это делает двухголовую змею очень уязвимой во время нападения хищника. Неудивительно, что шансы на выживание у такого существа ничтожно малы. Западных серых кенгуру жители Австралии нередко называют вонючками. Самцы этих животных издают причудливый резкий запах, напоминающий аромат карри. О его предназначении ученым остается пока только догадываться. Послесловие. Чем лучше мы узнаем природу, тем более удивительной и таинственной она нам кажется. Надеюсь, на предшествующих страницах этой книги я смог дать читателю некоторые представления о том, какими любопытными сведениями о жизни животных с каждым годом пополняется наука. Но раскрывать свои главные секреты природа не торопится. Так, по оценкам ученых, еще неизвестно примерно 90% видов существ, обитающих в беспросветных океанских пучинах. Не менее потрясающие открытия ждут ученых, исследующих интеллект, сенсорное восприятие и общение животных. Исследования в этой области меняют наши представления об умственных способностях и поведении братьев наших меньших едва ли не каждый день. И какие еще сенсации сулит нам ближайшее будущее? Ясно, впрочем, одно – жизнь во всех ее бесконечных проявлениях развивается и будет развиваться. В одних случаях плоды эволюции будут вызывать у людей благоговейное восхищение, в других – недоумение и разочарование. Как писал знаменитый английский генетик Холдейн, «Вселенная не только фантастичнее, чем мы полагаем, но даже фантастичнее, чем мы можем вообразить». Замечания автора и благодарности. Прежде всего хочу поблагодарить моего литературного агента Мэри Пачнус. Именно Мэри подала мне мысль написать небольшую книжку об удивительных фактах о животных, и с самого начала моей работы над книгой вместе с несколькими другими сотрудниками агентства, особенно с Джилланом Айткином, Салли Райли, Дебровик и Джеймсом Пьюзи, стала для меня настоящим источником вдохновения и дружеской поддержки. Огромное им спасибо. Приступив к работе над книгой, я сразу же выработал для себя несколько главных правил. Факты для нее я решил отбирать только из солидных научных источников, но они не должны были быть слишком заумными для понимания рядового читателя. Я решил не включать в книгу никаких сказочных мифов и легенд о животных и отдавать предпочтение сведениям, касающимся их поведения, которые были получены в результате полевых наблюдений, а не в человеческой среде, если, разумеется, речь не идет о домашних животных. Несколько раз я сознательно изменил своим принципам, но уж слишком необычны были в этих случаях факты, чтобы не включить их в книгу. Сказанное, например, относится к медведям, обманным путем заставляющих людей открывать им входные двери своих жилищ, и пристрастию цирковых слонов к водке. Оба этих факта я почерпнул не из научных журналов, а из сообщений заслуживающих доверия новостных агентств.